Том 11, глава 7. Из-за того, что случившееся происшествие касалось многих граждан, огромная толпа людей рванулась к территории школы. В этой школе учится мой сын. С дороги! Мне нужно собственными глазами видеть то, что произошло. Вперед, вперед! Полиция и работники ассоциации пытались хоть как-то угомонить толпу. Общими усилиями им с трудом удавалось удерживать ситуацию под контролем и не допустить полной неразберихи и хаоса. Репортеры также примчались туда сразу же, как только появилась информация о событии в школе. Теперь они активно носились там со своими камерами. «А, это Сун Джинву! Снимайте его!» Джинву избегал этих взглядов. Он молча подошел к кому-то, похожему на сотрудника ассоциации охотников. Тот сразу же замер в тревоге. Увидев выражение лица охотника, вид парня мог испугать кого угодно. «Охотник Сун Джинву Нин?» «Где моя сестра?» – требовательно спросил Сун Джинву. «Мисс Сун Джина и других учеников отвезли в больницу Сеул и Лисин». Джинву все еще мрачно и молча кивнул. Затем развернулся, чтобы уйти. Сотрудник ассоциации непроизвольно сглотнул, глядя на то, как охотник удаляется. Первое, что сделали прибывшие спасатели, проверили состояние ученицы по имени Сун Джина. Это было сделано по указу ассоциации. К счастью, она не пострадала. За исключением синяков на ее шее и запястьях, у нее не было никаких увечий. Охотник Сун Джинву сам спас ее. Так что ему было больше известно, чем кому-либо еще. И все же... Но даже так, чтобы он был таким взбешенным, думал сотрудник ассоциации. Хорошо, что парень прибыл вовремя и спас девочку. Страшно даже подумать, как бы он отреагировал, если бы что-нибудь случилось с его сестрой. Сотрудник в ужасе поежился. Это и в самом деле было огромным облегчением. Переговорив с сотрудником, Джинву достал свой телефон. При этом он выглядел довольно мрачным. «Уверен, что мама узнает об этом», – беспокоился парень о здоровье матери. «Слишком много учеников погибло от рук этих монстров. Это, конечно, сильно расстроит его маму. Такие новости могут обрушить мир любого человека, не только женщины, которая недавно была больна. Прежде чем она услышит новости, мне нужно бы ей сообщить, что Джина в порядке», – подумал он, уже собирался нажать на кнопку вызова. Но потом он неожиданно услышал позади себя чей-то голос и остановился. «Я уже отправил пару агентов ассоциации, чтобы поговорить с твоей матерью, охотник Сунни. Они уже, наверное, едут к ней». «Мистер президент ассоциации?» Джинву обернулся. Там стоял Ко Гун Хи, такой же мрачный, как и сам Джинву. Конечно, случившееся не было вины президента, но как человек, представляющий Ассоциацию Охотников Южной Кореи, он ощущал на себе груз ответственности за невозможность предотвратить случившуюся трагедию. Джинву мог только выразить свою признательность за то, что Го Гун Хи приглядывал за его семьей даже при таких обстоятельствах. Но Го Гун Хи только покачал головой. «Нет, это мы должны тебя отблагодарить. Выжило 17 учеников. Своим спасением они были обязаны появлению Джинву. Иначе эти дети, оказавшиеся среди заточенных в том школьном здании, вряд ли смогли бы выбраться оттуда живыми. Мы в вечном долгу перед тобой, охотник Ним», — добавил президент ассоциации. Парень смог только горько улыбнуться. Он мог бы спасти куда больше учеников, если бы смог воспользоваться обменом теней и сразу же прибыть в школу. Он был расстроен, и это было видно по его лицу. Го Гун Хи мог легко уловить по выражению лица Джинву то, что тот сейчас чувствовал, но пожилой мужчина покачал головой. «Ну, сейчас не время поддаваться эмоциям». И, конечно, разве он не хотел сказать этому молодому человеку нечто важное? И Го Гун Хи поднял голову. «Ты сейчас поедешь в больницу?» Джинву подумал о вратах Гванали. Стоило ли ему возвратиться туда? Но быстро принял решение. Его МП оставалось на том же уровне, что означало, что Бер и его муравьи захватывали подземелья без каких-либо проблем. Ну, это же Бер, а не какой-нибудь простой солдат, так что все будет в порядке. Не было смысла переживать об этом рейде. Да, лучше было поехать в больницу. «Прошу, позволь тебя подвезти», — предложил Гогунхи. «Не надо, я справлюсь», — отказался охотник. «Прошу, позволь мне. Я также хотел бы еще кое-что с тобой обсудить», — настаивал мужчина. Сперва Джинву отказал его просьбе, потому что подумал, что это всего лишь любезность. Но сейчас, увидев серьезное лицо президента ассоциации, он кивнул. «Хорошо, поехали». И Джинву последовал за Гогунхи. Они сели на заднее сиденье, ожидающее их машины. Это была машина с просторным салоном. Но для двух широкоплечих охотников сиденье оказалось довольно тесным. На водительском месте сидел Уджин. Солдат. Он приветственно кивнул, глядя в зеркало заднего вида. Джинву слегка кивнул ему в ответ. Машина медленно тронулась с места. И только тогда президент ассоциации перестал колебаться и заговорил. Своего рода, сегодняшнюю трагедию можно было предсказать. Его выражение было суровым. Услышав это, Джинву был в замешательстве. Это значит, что ассоциация ничего не сделала насчет происшествия, которое они могли предотвратить. Не мог поверить он. Прежде чем его замешательство могло бы перерасти в ярость, президент ассоциации достал свой телефон и повернул его экраном к Джинву. Там был изображен график. Этот график показывает увеличение частоты появления врат по Сеулу за последние полгода, объяснил мужчина. Точки на графике показывали плавную кривую, но уже ближе к настоящему времени она резко пошла вверх. «А вот это показывает статистику по всему миру», — добавил он. Если бы президент ассоциации не уточнил этого, Джинву бы подумал, что это один и тот же график. Они были очень похожими, на первый взгляд разницы не просматривалось. Количество появляющихся врат внушительно выросло по всему миру. Гогунхи мрачнел все больше и больше. Но это не единственная странность. Он убрал свой телефон во внутренний карман своего пиджака и продолжил. И теперь каждый день у здания ассоциации выстраивается огромная очередь из людей, которые хотят сверить свой ранг пробужденного. Росло количество врат, откуда выходили монстры. Но в то же время увеличилось еще и число охотников, которые должны были эти врата сдерживать, будто бы для удержания баланса. Увидев заинтересованное выражение парня, президент ассоциации сказал невнятным тоном. «Мы думаем, что...» И потом Гогунхи закончил свое длинное объяснение, поясняя, что это было лишь его личной гипотезой. «Что-то меняется». Джинву кивнул. «Это, несомненно, было любопытным. Что намечается нечто крупное, к сожалению, это не означало, что Джинву мог с этим что-либо сделать». Тоже относилось и к Гогунхи. Было очевидно, что для передачи этих гипотез хватило бы и телефонного звонка. Джинву подумал, что президент ассоциации не стал бы только для такого простого разговора выделять время из своего плотного графика. В таком случае то, о чем вы хотели со мной поговорить, это... Будто бы ожидая этого, Гогунхи достал дипломат, который стоял у него в ногах. Он достал оттуда несколько документов. Япония, Штаты, Китай, Россия, Франция, Британия, Германия и даже кто-то из Ближнего Востока. Старый охотник перечислил страны, имеющие международное влияние. Это все документы, которые были присланы из стран, которые хотели бы с тобой связаться. Охотник Сун Джинвуни. И я даже уверен, что кто-то из них уже выходил с тобой на неофициальный контакт. Джинву припомнил случившееся с людьми из американского бюро охотников, но решил не озвучивать этого. «Честно говоря, мы в ассоциации охотников просто не имеем права останавливать этих людей. Нет, все, что мы можем, это в соответствии с твоим запросом только защищать твои личные данные». Джинву молча выслушал рассказ президента. Я знаю, что все зависит от твоего решения, охотник Сон Джинвуни. Но я боюсь, что наша страна не сможет подстроиться под грядущие изменения, если ты решишь покинуть нас. Го Гун Хи внимательно смотрел на парня. Вместо какого-либо ответа Джинву перевел свой взгляд в окно машины. В его голове проскакивало огромное множество разнообразных мыслей. Но тут в его поле зрения появилась одна из крупнейших больниц в стране. Это была та самая больница, куда отвезли Джина. «Мы предоставим тебе любую посильную помощь, которую только сможем». Мужчина упаковал документы обратно в дипломат. Затем напряженно спросил Джинву: «Так что, мог бы ты остаться в Южной Корее? Пожалуйста». Нападающий отряд рыцарей помчался за муравьями и добрался до входа в комнату босса. Чон Юнхэ широко выпучил глаза, заметив, как муравьи входят к боссу. «Братан, разве нам не стоит попытаться их остановить?» «Не думаю, что я смогу», — ответил гильдмастер. Конечно, Пак Чон Су не был уверен, что сможет убедить призванных существ, что им нужно приостановить рейд. Ведь охотникам нужно было обыскать останки убитых монстров и собрать магические кристаллы. Похоже, что это невозможно. Он только и мог что покорно вздохнуть. Ох, давайте уже просто забудем об этом. Теперь его мысли пошли в противоположном направлении. Они вошли в эти врата, чтобы сказать всему миру, что гильдия Ордена Рыцарей все еще сильна, ведь так? Очень полезно для имиджа гильдии было показать, что они все еще могли пройти сложное подземелье Аранга. Причем сложность этого подземелья почти приближалась к С-рангу, и они прошли его без единой потери или серьезных увечий во время проведения рейда. И не только так, но еще без присутствия охотника Сон Джинву. Это тоже стоило учесть. Почему бы не воспользоваться тем, что никто снаружи не знает, что происходит в подземелье? Даже если эти муравьи смогут как-то победить босса, люди снаружи вспомнят только про гильдию Ордена Рыцарей. Никто не узнает про существ, которых призвал охотник Сон Джинву, прежде чем в спешке уйти. Так даже лучше. Как только босс будет повержен, и врата закроются, правду никак нельзя будет выяснить. А судя по характеру охотника Сон Джинву, он не из тех, кто будет много болтать. Пак Чон Су, придя к такому выводу, улыбнулся. «Ну разве это не белая полоса после череды черных?» Радовался он. Все шло нормально. Но вдруг охотники, идущие в конце, заволновались. «Начальник, там позади нас идет целая толпа». «Да, я их тоже слышу». «М?» Гильдмастер наклонил голову в бок и пошел к замыкающим. И он тоже явно слышал звуки шагов. «Подождите-ка. Может быть, поисковый отряд уже вошел во врата?» Предположил охотник. «Но этого не могло быть. Хорошо подготовленный поисковый отряд гильдии Ордена Рыцарей не стал бы без приказа входить в подземелье. Тогда что же это?» И когда он об этом подумал... «Ах!» Догадался Пак Чон Су, его брови резко поползли вверх. «Это монстры нежити, которыми не закусили муравьи. Восстановились до исходного состояния. Теперь они ожили и неслись к нападающему отряду». «А могло ли... Неужели муравьи съедали их, потому что знали, что такое могло произойти?» Но эта мысль продержалась всего мгновение. Пак Чон Су понял, что его отряд не сможет справиться с таким количеством монстров. И он спешно крикнул своим товарищам. «Все, быстро в комнату босса, живо!» Сейчас их единственной надеждой были призванные существа, которых оставил охотник Сон Джинву. У нападающего отряда не было даже возможности выяснить, что ждало их внутри комнаты босса. Они в торопях бежали туда. Убедившись, что все охотники зашли, Пак Чон Су скомандовал так громко, что у него на шее вздулись вены. «Перекрыть выход!» Джон Ерим активировала свой навык «Священная стена» и перекрыла вход, соединяющий комнату босса и проход перед ней. Рыцарь смерти, возглавлявший несущую орду, шумом врезался в невидимый барьер. Джон Ерим, у которой на лбу выступил холодный пот, повернула голову в сторону Пак Чон Су. «Начальник, я не смогу удерживать их больше 5 минут, это максимум!» «Я знаю». Не только Пак Чин Су, но и остальные члены отряда приготовились к битве на случай, если через барьер все-таки прорвутся. Монстры-нежити собрались перед барьером, будто бы стая насекомых. Их было так много, что охотники начали сомневаться в том, есть ли у них шансы на победу здесь. «Все, что мы сейчас можем сделать, это помолиться, что призванные быстро убьют босса и расчистят нам путь». И гильдмастер с отчаянной надеждой взглянул на муравьев, которые должны были сразиться с монстром. Он молился, чтобы босс был легким. «Ох, боже ж ты мой!» И его глаза раскрылись еще шире. Стоявший перед муравьями монстр-босс был нечто. Пак Чин Су, слышавший об этом множество раз, узнал его. Это был бледный маг, носивший потрепанную мантию. Архлич. Он был сильнейшим монстром типа нежить, считавшимся вершиной пищевой цепи у нежити. «Почему это именно чертов Архлич?» И Пак Чин Су значительно помрачнел. Он надеялся, что призванные существа быстро убьют босса и затем помогут им. Но оказалось, что их противник, чертов Архлич, было куда бы правильнее, чтобы охотники сначала попытаются избавиться от толпы нежити, а потом будут помогать призванным существам. Тогда случилось нечто. Бер шагнул в сторону Архлича. Тот незамедлительно призвал больше десятка рыцарей смерти, которые собрались вокруг муравьев и окружили их. Бер обнажил клыки и выпустил свои когти. Архлич узнал черный дым, который безостановочно исходил от тела Бера. Казалось, будто бы его абсолютно пустые глазницы на мгновение расширились. «Теневая армия!» — сказал Архлич на языке монстров. Бер тянул когти, услышав слова босса. Затем Архлич обвел взглядом муравьев позади Бера и, недоумевая, спросил: «Почему личная армия короля нападает на нас?» «Хе-хе-хе», — издал презрительный хохоток Бер, указывая на себя. «Мы были избраны королем». Затем он указал на Архлича. «А ты нет». Архлич поверить в это не мог. И в его голосе послышалась злость. «Такого не может быть! Я лично доложу это королю и...» К несчастью, прежде чем Архлич успел закончить, Бер появился прямо перед ним. Плечи Архлича резко дернулись. Бер был монстром высшего класса, для создания которого хозяин подземелья С-ранга пожертвовал своей жизнью. Если даже его характеристики и немного упали после становления теневым солдатом, хозяин жалкого подземелья А-ранга, Архлич, никак не мог сражаться против Бера. Бывший муравьиный король без колебаний просто вонзил свою лапу в грудь шокированного босса. Его лапа насквозь прошла через грудь Архлича вместе с подвеской, которая висела на его шее. Лапа Бера торчала из спины Архлича, сжимая эту подвеску. Это украшение было буквально сердцем Архлича. Для Бера, который сам был высшим монстром, было не слишком сложно определить источник жизненной силы своего врага. Архлич отчаянно задергал головой. «Нет, этого не может быть!» Но Бер не обращал никакого внимания на боль бы своего врага и просто раскрошил подвеску в своей лапе. «Слишком много болтаешь для того, кто скоро умрет». И с этими словами Бера, тело Архлича, рассыпалось